Израиль – Божий избранник. С самых первых дней, когда был призван Авраам, евреи были Божьим избранным народом. Ни один другой народ не удостоился такого особого предпочтения. Израилю Бог сказал так: «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Второзаконии, 7 глава, 6 по 8 стих. Благословение, сопровождающее Божий особый выбор, было обусловлено повиновением Израиля ему. Бог сказал Израилю через Моисея: «Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». Второзаконие, 15 глава, 5 стих, 28 глава, 1 стих, 30 глава, 17 стих. История отмечает, что Израиль не внял этому предостережению. Одному Израилю из всех народов земли Бог открыл себя. Это записано в Ветхом Завете. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои» — Псалом 102, 7. Еврейский народ был выделен из всех народов земли, чтобы стать хранителем Божьего откровения. И сверх всего, еврейский народ был избран, чтобы стать источником, каналом для прихода обещанного Мессии. Даже само имя «Иудей» является пророческим, так как оно происходит от названия одного из колен Израиля – Иуды, колена, из которого должен был произойти Мессия. Таким образом, все, кто называет себя иудеями, невольно свидетельствуют о Божьей мессианской цели, когда Он избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. Псалом 77:68. Все еврейские пророки – от Моисея до Малахии пророчествовали о Мессии. Обещание Мессии наполняло горизонт еврейской мысли. Эта мессианская надежда была представлена несколькими образами. Одним из наиболее ясных образов была скиния в пустыне, построенная в соответствии с Божьим планом. Она представляла из себя наглядный предметный урок о личности и качествах Мессии. Наряду с этим существовали и другие мессианские прообразы, такие как Моисей, о котором Бог сказал так: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. Здесь снова народ Израиля был поставлен перед трагическим выбором. Для евреев нет нейтральной зоны, как ее нет и для язычников. В самом центре мессианского откровения стоит принцип искупления кровью. Впервые он проявился в шкурах убитых животных, которыми Бог прикрыл наготу Адама и Евы. Об этом принципе было заявлено символически в случае с ягненком, которого принес в жертву Богу Авель. «И презрел Господь на Авеля и на дар его» — Бытие 4.4. Прообразом такого искупления послужила готовность Авраама принести в жертву Исаака, когда в ответ на вопрос своего сына «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения» — Бытие 22.7 — Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бытие, 22 глава, 8 стих. Мессианское значение искупительной крови было раскрыто более полно в пророческом Агнце у пророка Исаии в главе 53 и в ритуале жертвоприношения ягненка левитами согласно закону Моисея. В течение 15 столетий такое жертвоприношение стояло в самом центре национальной жизни Израиля, в ежегодном ритуале жертвоприношения пасхального ягненка. Евреи не могли не понимать мессианского назначения искупительной крови жертв. Бог открыл через Моисея, что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левит 17 глава, 11 стих. Ветхий Завет заканчивается книгой пророка Малахии. После этого наступили 4 столетия борьбы и кровопролитий, период национального порабощения иностранными завоевателями, во время которого израильские лидеры тщетно искали земного мессию, который бы сбросил ярмо Рима и восстановил былое величие царства Соломона. В этот мрачный час появился ребенок, чье имя останется навсегда чудный, Исаия 9:6, который был рожден девственницей, как было предсказано Исаией, Исаия 7:14, в Вифлееме, как это было предсказано Михеем, 5:2, из царской линии Давида, Матфея 1:1, из колена Иудина, Бытие 49:8-10, и к Евреям 7:14, которого приветствовали ангелы на холмах иудейских, которого восславили еврейские пастухи, получившие божественное поручение приветствовать пророческого Агнца от Луки 2 глава с 8 по 16 стих, которому пришли поклониться мудрецы, шедшие со звездой, которая восходила от Иакова, чисел 24:17. Его приход был подтвержден схождением Святого Духа и голосом Бога с небес, Матфея 3:13-17. Он был объявлен Мессией Иоанном Крестителем в словах, которых ни один верующий еврей не мог не понять. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. От Иоанна 1:29. Верующие евреи приветствовали приход долгожданного Мессии с радостью и хвалой. От Луки 1:24, 2:22, 38. Андрей позвал своего брата Петра и сказал: «Мы нашли Мессию». От Иоанна 1:41. На холме за городской стеной, на месте, называемом Голгофой, Христос, Пасха наша, был принесен в жертву за нас. 1 Коринфянам 5:7. В тот день, в связи с его распятием, было выполнено более 33 мессианских пророчеств. Господь Иешуа был оценен в 30 сребреников, как это было предсказано пророком Захарии 11:12. Римские солдаты делили в одежды и бросали о них жребий, как это было предсказано Давидом в Псалме 22:18. Его могила была назначена со злодеями, но он был погребен в гробнице богатого в полном соответствии с предсказанием Исаии 53:9. Ни одна из его костей не была перебита во исполнении пророчества 33 Псалма 21 стиха. Как заключительное свидетельство того, что Христос был окончанием закона праведности, к Римлянам 10:4, завеса в храме разодралась пополам сверху донизу. Таким образом, Бог открыл новый путь доступа к Нему, как об этом сказано в послании к Евреям 10:19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, то есть благодаря его жертвенной смерти. 40 лет после Голгофы Тит разрушил Иерусалим с его храмом и жертвенником. До сего дня в иудаизме нет крови жертвоприношений, нет жертвенника для искупления. Как же это возможно, чтобы так внезапно Божий народ Завета смог потерять свое божественное наследие? Были ли все мессианские обещания Ветхого Завета просто миражом? Когда мы исследуем законы пророков, мы вынуждены спросить вслед за женщиной-самаритянкой: «Не он ли Христос?» От Иоанна 4:29. Приход Мессии Отсутствие веры в человеке вызвало разрыв в завесе храма. Разорванная занавеса заменила собою еврейский жертвенник более великим жертвенником – Голгофой. Великий еврейский государственный деятель Дизраэли, который был премьер-министром Великобритании, сказал: «Кто может отрицать, что Иисус из Назарета, воплощение высокого и превознесенного, является вечным Богом еврейской нации? Бог не покинул свой избранный народ навсегда, ибо в своем завете с ними Он обещал, что при наступлении полноты времен евреи будут полностью восстановлены в своих наследственных правах. Но это будущее благословение не приносит никакой пользы каждому индивидуальному еврею, живущему сегодня, если он не знает того, кто умер за наши грехи, согласно Писанию. Он был погребен и восстал из мертвых на третий день в полном соответствии с Писанием». 1 Коринфянам 15:1-4. Тот еврей, который верит в это, становится истинно евреем. Он заявляет: «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Евреям 1:1-2. Такой еврей может сказать с полным основанием: «Яшуа Хамашиах вложил мир и спасение в мое сердце». Это спасение дается как евреям, так и язычникам. Другого спасения нет. Поверьте сообщению, сделанному Богом о своем Сыне, вашем Спасителе, и тогда вам принадлежит благословенное будущее.